Когда стемнело, на поляне развели огромный костер, и никто не спешил обратно во дворец. Медовуха убывала быстрее, чем все благородные вина. Где-то на дальнем конце поляны затянул какую-то балладу Наталь, но ее практически невозможно было расслышать из-за шумных разговоров и веселого смеха. Я сидела около костра и смотрела на яркие искры, поднимающиеся в густо-синее летнее небо. Мое платье все еще носило следы дневных приключений, но я перестала переживать по этому поводу, потому что в темноте все было не так заметно. К тому же рядом, подперев голову рукой, лежал и смотрел на костер Ярл Амион. А такой факт как нельзя лучше вытряхивал из головы все мелочи, как важные, так и не очень. Все же хорошо, что я отбила у дворецкого собакские ковры. Вид царственного кочевника, возлежащего на них, того стоил. «Если бы мы сейчас были в пустыне, то не обошлось бы без прыжков через костер». В отсветах пламени волосы у ярла казались розоватыми. Кожа смотрелась еще темнее, а вместе с флуоресцентными глазами он был похож на демона ночи. «К несчастью, в Греладе нет такой традиции». «Наоборот, к счастью». Вовремя отвлеклась я от созерцания своего собеседника, пока оно не перешло в глазение. С нашей греландской модой на пышные юбки так и обгореть не мудрено. Никогда не хотели примерить наши собакские шаровары. Я живенько представила себя в шароварах и не удержалась от улыбки. Боюсь, что они мне не подойдут. К сожалению, я тоже боюсь, что не подойдут. Он снова отвернулся к костру, подставив моему взгляду красивый гордый профиль. Я украдкой вздохнула. Либо я сейчас ничего не поняла, либо поняла слишком много. Короля практически с самого начала оккупировала принцесса Бьянка. Его Величество с удовольствием разглядывал красавицу, но недолго. По мере того, как она говорила, его взгляд становился все более скучающим и все чаще отправлялся в путешествие, оглядывать остальных собравшихся у костра, а иногда и взывать к некоторым о помощи. Но то ли министры не были достаточно прозорливы, чтобы читать мысли своего повелителя, то ли вечер оказался слишком восхитительным, никто на выручку не спешил. Я тоже один раз поймала такой взгляд, но, пожав плечами, решила, что пусть король вдоволь насладится обществом принцессы Шанхры, раз уж оно пришлось ему так не по душе. Моя терапия – страшная вещь. Единственное, что не нравилось во всей этой ситуации, так это грустная фигурка принцессы Агнес, сидевшей на некотором отдалении от всех остальных. Ничего, на ее счет у меня тоже имелись некоторые соображения. При моем появлении Агнес даже слегка вздрогнула от неожиданности. «Вы прекрасно сегодня выглядите». Я решила завести разговор издалека. «Вы хотите сказать, что лучше, чем обычно?» Сразу ощетинилась котонка. «Если издалека не получается, значит, пойдем на пролом. Наверное, можно было бы посетовать на недостаток в ней мягкости, если бы я сама являлась образцом утонченной женственности». «Но чего нет, того нет», – протянула принцессе книгу в красной обложке. «Это вам». «Что это?» – Агнес удивилась, но книгу взяла. «Государство?» Никогда не читала более нелепого сочинения. Она хотела было вернуть мне томик, но я по-детски спрятала руки за спиной. Мне тоже не доводилось. И, судя по надписям на полях, сделанным рукой у короля, его величество с нами в этом согласен. Глаза принцессы расширились, и она поспешно положила книгу к себе на колени, чтобы нетерпеливо раскрыть. «Ну, на сегодня хватит добрых дел, а то еще, не дай бог, привыкну». С чувством полного удовлетворения я хотела было отойти на другой край поляны, чтобы не мешать увлекательному чтению, но не успела сделать и нескольких шагов, как меня за локоть поймал, словно из-под земли выросший Пауль. «Вы уверены, что потом не пожалеете о том, что сейчас сделали?» Интонация его мне была совсем непонятна, но на угрозу не походило. Я сделала то, что нужно. У нас с вами имелось достаточно времени, чтобы все обсудить. И каждому остаться при своем мнении. Продолжил несгибаемый Катонец. Бедная девочка вас боится. Неужели нельзя быть с ней помягче? Она не девочка. Она принцесса. Что бы вы там ни говорили, принцессы не бывают мальчиками. Перевела я все в шутку, а то на нас уже начали оглядываться. Может, хватит ссор? У меня на вас сегодня большие планы. Я не собирался ссориться. Просто вы не так поняли мой вопрос. Внезапно Пауль нахмурился и с подозрением посмотрел на меня. Что за планы? Планы были грандиозными. Леди Николетта, вы когда-нибудь думали выйти замуж за короля? Коварно спросила княжна Стасья. Принцессы, сидевшие маленьким кружком, впились в мое лицо жадными взглядами. «Вы шутите?» – засмеялась я. Впрочем, чувствуя себя достаточно неуютно. Да любая девушка в королевстве думала об этом не раз, с тех пор, как королю сравнялось 17. «Правда?» – сказала простодушная княжна. «Правда?» – подтвердил Пауль, не скрывая усмешки. «Она жульничает, увиливая от ответа!» Показала на меня пальцем принцесса Анит. «Сами виноваты?» Внезапно встала на мою защиту Агнес. «Хороший вопрос выбрали. Это же игра, а не исповедь!» «А я не против личных вопросов!» Широким жестом отмахнулась от нее высокая либерийка. «Тогда скажи, ты тоже веришь, что когда-нибудь найдешь свою половинку?» Тут же встряла Стасья, самая романтичная и мечтательная из всех. Остальные принцессы поморщились. Каждая уже наверняка придумала по более коварному вопросу. Анит же и вовсе заколыхалась в приступе грудного смеха. «Детка, зачем мне половинка? Если искать, так уж целая!» «Вы тоже увиливаете?» – рассердилась Агнес. «Каков вопрос, таков и ответ!» – развела руками принцесса Анит. Я подмигнула несколько ошарашенному Катонцу. Втянутый благодаря мне в женское общество Пауль немного размяк, и показалось, что в его всегда сером образе появились другие краски. Мой план был прост до смешного. Под видом игры я заставила Катонца рассказать принцессам, как он определяет, врет человек или нет. Естественно, все дело оказалось в тонком наблюдении за мимикой. Может быть, девушкам никогда не превзойти бывалого шпиона в этом искусстве, но для совместного развлечения техника подходила как нельзя лучше. Играли по простым правилам. Каждому по кругу задавался какой-нибудь вопрос. Задачей остальных было определить, насколько правдив ответ. Пауль же только выносил окончательный вердикт. Таким образом мы узнали, что на ведьмачке под черным платьем розовые панталоны. Царевна Юна собирается сбежать на поиски приключений сразу после королевских смотрин. Принцесса Аска все же надевает туфли, но только зимой. Принцесса Агнес иногда под видом умных книжек читает любовные романы. А княжна Стасья, сперва предположив, что Людвиг, зачарованный принц, несколько раз пыталась его поцеловать, на что последний почему-то среагировал продолжительной икотой. В общем, все шло как нельзя лучше, и даже принцесса Агнес, сперва отчужденно косившаяся на своего воспитателя, по мановению моей руки, ставшего душой компании, вскоре немного ожила. Глядишь, еще немного, и мне удастся убедить ее, что он не монстр. Но даже если совсем чуть-чуть монстр, то монстр, с которым можно договориться. «А чем это вы тут занимаетесь?» Сэр Кит, появившийся под предлогом угощения компании новым блюдом, просунул свою усатую физиономию над моим плечом. К слову, блюдо выглядело как головешки, которые только что вытащили из костра, но принцессы тут же распознали в нем сладости и потянули ручки. «Играем! Присоединяйся!» – лукаво сказала я, отодвигаясь подальше от его кулинарного творения. «И какие правила?» – потерял бдительность рыжий. «Ну, для начала тебе задается вопрос». Принцессы посмотрели на меня веселыми глазами. «К примеру, «О каком будущем ты мечтаешь? Отвечай!» «Легко!» Рыжий подкрутил ус, готовясь отколоть что-нибудь оригинальное. «Для начала я женюсь на тебе. Затем мы вместе откроем самую лучшую кондитерскую в городе и обзаведемся 5 рыжими сорванцами!» Кит смотрел на меня, ожидая хотя бы тени смущения, а девушки разглядывали Кита, добросовестно пытаясь применить тайное знание на практике. Я отвлеклась и размышляла, что, не говоря уж обо всем прочем, 5 детей будет для меня многовато. «Правда!» – первой заявила Стасья. «Правда!» – подтвердила Анит. Повар переводил взгляд с одной на другую, не в силах понять, что происходит, но уже кожей чувствовал, что происходит нечто непоправимое. «Правда!» – заголосили все остальные девушки, прежде чем повалиться на ковер от безудержного хохота. Катонец молчал и загадочно улыбался, не спеша опровергать их выводы. «Ох уж эта мужская солидарность!» «Он на вас смотрит!» – толкнула меня в бок принцесса Анит и кивком головы указала на ярла Амиона, который как раз в этот момент обсуждал что-то с одним из егерей. «Ничего не смотрит», — принялась отнекиваться я. «Есть отличный способ проверить», — вмешалась княжна Стасья, услышав наш разговор. «Какой?» На разные голоса откликнулись все принцессы, и даже Пауль удивленно вскинул брови. «А вы зевните», — посоветовала Стасья. «Что? Если он на вас смотрит, тут тоже неосознанно зевнет. Спорим, о таких техниках не рассказывают даже Катонской школе разведки». Принцессы скупо захихикали, но все, по-видимому, ждали от меня решительных действий. Я широко и с удовольствием зевнула. Потом, вовремя спохватившись, прикрыла рот рукой и стала наблюдать за реакцией окружающих. Что тут началось? Зевнули ярл Амион, потом принцесса Бьянка, затем Кит, Сваха, король, министр путей сообщения, лошадь начальника королевской охраны, начальник королевской охраны, все принцессы по очереди, собака принцессы Соры и, наконец, я зевнула во второй раз. Так, похоже, что пора сворачиваться и отправляться обратно во дворец.